Подглавка вторая. В продолжение 10 лет с 1823 года по 1833 год у нас в семействе, в родстве и в кругу самых близких моих знакомых много было потерь, и мы то и дело, что были в трауре. Все эти 10 лет я лишилась брата, двух сестер, двух невесток, троих зятьев, деверя, трех племянников, внучатого брата и двоюродной племянницы. В 1823 году, апреля 7-го, скончалась в Петербурге сестра моя, княгиня Александра Петровна Вяземская. В том же году в Москве умер зять мой Комаров Иван Алексеевич. В 1826 году сестра монахиня Афанасия, 20 апреля. В 1827 году, октября 25-го, муж моей старшей дочери Дмитрий Калиныч Благово. В 1829 году, 26 мая, брат Михаил Петрович Римский-Корсаков. Он скончался в Москве, отпевали его в приходе у Неопалимой Купины, а хоронить повезли в деревню, в село Боброво. Хотя я и была дружна с братом, но более всех нас была к нему расположена сестра Варвара Петровна, и эта потеря очень ее огорчила. Кроме того, в 1823 году умер князь Иван Михайлович Долгоруков, почти что не родня, потому что он приходился покойнику Дмитрию Александровичу правнучатым братом. Что это за родство? Но по прежним семейным отношениям Долгоруковых с Яньковыми и по сердечному нашему к нему расположению это была для меня очень чувствительная потеря. В 1827 году умер во время Великой Четыридесятницы Степан Степанович Апраксин, и это была для меня большая скорбь. Я лишилась в нем человека, который любил покойного моего мужа и всегда одинаково был к нам расположен. Никогда не позабуду его искреннего, дружеского участия, которое он мне высказал, когда скончался Дмитрий Александрович. Апраксина жалела не я одна, вся Москва его оплакивала, потому что вся Москва его любила за его приветливость и ласковое обхождение, и за то, что он ее тешил своими чудными праздниками. Можно сказать без лести, что это был последний вельможа, открытый и весело живший в Москве. Он был дружен с князем Юрием Владимировичем Долгоруковым, и положили они между собой, что ежели возможно общение умерших душ живыми, то чтобы тот, который первый из них двух умрет, предупредил бы пережившего о скорой его кончине троекратным явлением. Господь по своей благости и во обличении неверующих дозволил, чтобы по условию друзей, обещанное ими, совершилось. Князь Юрий Владимирович пережил Апраксина тремя годами. Он умер в год холеры, в ноябре или декабре месяце, и ему трижды являлся Апраксин. Сперва за 6 месяцев Долгоруков наяву увидел Степана Степановича и тогда же говорил некоторым близким людям: — «Пора мне, видно, собираться в дальний путь. Я сегодня видел Апраксина. Он меня предупреждает, что пришло мое время к отшествию». Потом вторичное было явление. И Долгоруков опять сказывал: «Я в другой раз видел Апраксина. Это значит, что он меня дожидается». Наконец, когда он лежал уже совсем на смертном одре, дня за 3 до кончины, он еще видел тоже и сказал: «Ну, теперь скоро, скоро я отправлюсь на покой. Сегодня я в 3-й раз видел Апраксина, мне теперь недолго остается томиться». И на 3-й день после того он скончался. Многие из знавших Долгорукова подтверждали этот рассказ его. Примечание. Долгоруков относит это к брату Юрия Владимировича Василию Владимировичу, экземпляр Журавлевой, страница 432. Ежели бы один только раз видел он Апраксина, то можно было бы усомниться и сказать, что ему так это попритчилось. То же самое повторилось 3 раза, и все наяву. Это уж не бред и не призрак, а подлинное явление души умершего. Тяжелый для России 1830 год, год небесной кары за грехи наши, за которые Господь наказал нас смертоносную болезнью, холерую, начался для нашего семейства трауром. В январе месяце скончалась моя невестка, жена моего деверя, Федосия Андреевна Янькова в селе Петрове. Она была добрая и хорошая женщина, правда, что маловоспитанная и несколько простоватая, но очень благочестивая и рассудительная, и прекрасная, любящая жена. Не могу сказать, чтобы мы были с нею особенно дружны, однако всегда мы с нею ладили, и размолвки у нас никогда не бывало. Мне было ее жаль не столько для себя, сколько для моего деверя, который очень ее любил. И, говорят, первое время он, как малый ребенок, неутешно по ней плакал. Он был очень добрый и хороший человек, но по доброте своей до того слабый и бесхарактерный, что его в семье в грош не ставили. Поэтому он и не умел дать своим детям воспитание как следовало. По смерти жены он стал вовсе как без рук, все тосковал, херел и дотянул только до ноября месяца. Скончался в Москве 23 числа и был погребен в Новодевичьем монастыре. А 3 дня спустя умер второй сын его, Андрей, в Петрове. В 1829 году родился у меня внук Василий, 3-й сын у дочери Постниковой, 6 июля в их деревне. Крестил его Николай Александрович Алалыкин и, кажется, Елена Александровна Постникова. За год предтем родилась у Анночки 2-я ее дочь, Александра, в Ярославле, где мой зять поступил было на службу губернатору, но по горячности своего характера наслужил недолго, повздорил с губернатором и вышел в отставку. Сашеньку крестила одна Шубинская, жена бывшего впоследствии в Москве жандармского полковника. А кто был крестным отцом, не припомню. Вышедший в отставку, Постников опять поселился у себя в деревне, и Анночка стала звать Клеопатру приехать к ней погостить. Я отпустила ее с Авдотьей Федоровной Барыковой, бывшей тогда еще не замужем. Грушенька поехала к себе в деревню, а я осталась одна одинешенька. Брат, князь Владимир Волконский, бывавший у меня почти что каждый день, приехал раз вечером и говорит мне: «Знаешь ли, сестра, говорят, что у нас в Москве неблагополучно. Появилась какая-то новая болезнь, называемая холерой. Тошнота, рвота, кружение головы, иногда сильное расстройство желудка, корчи. И в несколько часов человек умирает. Об этом поговаривают в английском клубе. Очень меня это встревожило. Думаю себе, совершенно я одна. Ни которой из дочерей нет со мною. Умру, некому будет и глаза мне закрыть». На другой день приезжает ко мне брат Николай Александрович Корсаков и повторяет то же самое. Сказывает, что кто-то был вчера в клубе совершенно здоров, плотно поел, приехал домой, корчи, рвота и к утру положили на стол. Это взволновало меня еще более. Послала я к Герардам просить, чтобы пришел ко мне Антон Иванович. Пришел, спрашиваю, правда ли, что в Москве какая-то новая небывалая болезнь, холера? «Ах, — говорит, — не скрою от вас, что совершенная правда, и много уже было смертных случаев. Поговаривают, что будут карантины, что Москву кругом оцепят, и не будет ни выезда, ни въезда». Час от часу не легчало. Ушел Герард, сел я писать Грушеньке и Клеопатре. «Пишу той, другой. Приезжай скорее, коли нам суждено умереть, так уж лучше умирать вместе». В ужасное пришла я уныние. Пока еще, думаю, письма дойдут к той и к другой, я совершенно одна. Горькое было мое положение. Спрашиваю поутру у моего дворецкого, когда он возвратился со смоленского рынка. Что слышно про холеру? Много, говорит, сударыня, мрет народу. По городу стали фуры разъезжать, чтобы подбирать тела, ежели будут на улицах валяться. Каково было это слышать? Значит, это мор, и ждут, что люди станут как мухи валиться. Принесли повестку из съезжего дома, чтобы в домах были осторожнее, и что, ежели у кого будут заболевающие люди холерою, в домах отнюдь у себя не держать, но тотчас отправлять в больницы, и чтобы для очищения воздуха везде по комнатам ставить на блюдечках деготь и хлор. Наконец Грушенька возвратилась из деревни, и у меня отлегло на сердце. Ну, теперь я хоть не одна. Между тем у нас уже и в знакомстве стали заболевать. Екатерина Терентьевна Попова, соседка брата Михаила Петровича по Боброву и по зимам живавшая в Москве у моей невестки Варвары Николаевны, сказывают, занемогла холерой. Послала за своим доктором Петром Григорьевичем Карпицким, который лечил Игрушу, а тот, приехав и узнав, что у нее холера, в комнату не вошел, а разговаривал, стоя на пороге в дверях. Значит, болезнь опасная и прилипчивая, что и доктор не подходит к больной. Смертность с каждым днем все усиливалась. Фуры разъезжали в Москве по улицам и переулкам, и вместе с больными иногда хватали и пьяных. Почти во всех домах затворились ворота, боялись ходить по улицам, выезжали в крайних случаях, и каждый опасался принять кого-нибудь к себе в дом. Я велела затворить ворота, и никого не стала принимать. Ставни на улицу у меня закрыли, чтобы стук от фур которые ужасно стучали, был не так слышен, и я перебралась с грушей в те комнаты, которые выходили на двор. Так мы все и сидели. Дворецкий мой только один раз в неделю ходил на рынок закупить, что нужно для стола, и кроме кашицы или супа и куска жареной курицы мы более месяца ничего не ели. И даже страшно было нам вспомнить, что за месяц или за два перед тем мы ели свежие огурцы и грибы в сметане. Весь город точно разъехался или вымер. Редко-редко кто проедет или пройдет. Везде затворены ворота, закрыты ставни и завешены окна. Изредка брат князь Владимир Михайлович напишет мне записочку. «Все ли вы здоровы и живы? Я пока еще жив». И эту записочку дворник возьмет от дворника у калитки, не впуская его на двор, и вынесет ему мой ответ. «Как мы не береглись и не хоронились, холера забралась-таки и ко мне на двор. Сын моего буфетчика, Фоки, Миша, молодой мальчик, лет 15 или 16, неожиданно занемог и, по всем признакам, холерой. Не теряя времени, его свезли в больницу, и он там на вторые или на третьи сутки умер». Письма, которые мы получали, приходили гораздо позднее. Их задерживали, и они были все исколоты из предосторожности, чтобы с ними не зашла зараза. В те дни, когда Дворецкий ходил на рынок, я потом спрашивала его: «Ну что, Петр, слышно насчет холеры? В силе, сударыня? Великая смертность, в иных приходах человек по 30 отпевают и более». Через неделю опять спрашиваю его, все тот же ответ. Наконец-то он однажды приходит и говорит, что, слава богу, болезнь пошла под гору. Дня через два записочка от брата Волконского пишет, что холера слабеет и что он на днях ко мне будет. Ну, слава богу. И точно. На неделе брат ко мне приехал, и мы свиделись как люди, которые и не надеялись, что останутся в живых и опять увидятся. Во время холеры все обошлось в Москве благополучно, не так, как в Петербурге, где было возмущение народа, думавшего, что холера происходит от отравы, которую лекаря сыплют в воду и колодцы. Примечание. Речь идет о холерном бунте в Петербурге в июне 1831 года. Очевидец, описывая картину бунта и эпизод усмирения его Николаем I, так передает слова императора, обращенные к народу. «Что вы это делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия! На колени, глупцы, молитесь Богу! Я вас...» Смотри в статье «Герцен. Николай как оратор. Колокол, 1865 год, 1 декабря, лист 209. Герцен, том 18, страница 472. «Спокойствие Москвы должно приписать распорядительности тогдашнего главнокомандующего, князя Дмитрия Владимировича Голицына. И хотя тогда и трунили над ним, что он переехал с женой к Авдотье Сильвестровне Небольсиной на Садовую и из ее будто бы кармана глядит на холеру в лорнетку, однако же все-таки Москва осталась спокойную. Так как много осталось сирот, лишившихся родителей в этот ужасный год, то государю Николаю Павловичу угодно было показать Москве свое отеческое милосердие, учредить институт для воспитания детей, оставшихся после родителей, умерших от холеры. И для этого заведения, названного в честь государыни императрицы Александры Федоровны Александровским сиротским институтом, был куплен Апраксинский дом на Знаменке. Услышав это, я, признаюсь, порадовалась, что после тех милых хозяев, которые четверть века владели этим домом, хозяином будет не какой-нибудь нажившийся откупщик или расторговавшийся купец, а сама императрица, которая в своем доме даст приют бесприютным сиротам. В Москве из наших родных и близких друзей никого не умерло, а я опасалась, что многих не досчитаюсь. Но в Царском селе умерла родная племянница брата князя Владимира Волконского, дочь его брата Дмитрия Михайловича, Зинаида Дмитриевна Ланская, бывшая за Павлом Сергеевичем Ланским сыном Елизаветы Ивановны, по себе Вилламовой, сестры статс-секретаря. После Зинаиды остался мальчик Сережа. В то время как Клеопатра гостила в Гремячеве, Анночка родила 10 сентября дочь Софью, и Клеопатра ее крестила. К 1831 году, 30 августа, в самый день своих именин и в день, назначенный для свадьбы, скоропостижно умер родной племянник моего мужа Александр Николаевич Яньков. Он был вдовец. Жена его, Анна Александровна, по себе Грушецкая, умерла еще в 1823 году, оставив 6 детей. Он очень об своей жене горевал, но был человек еще молодой, вдовым оставаться не хотел и задумал опять жениться. Он вздумал было метить на Грушеньку и через брата графа, Петра Степановича, узнавал, пойдет ли она за него, ежели бы он сделал ей предложение. Она ему нравилась, но к нему она не имела никакого, кроме родственного расположения, и так как он был ей двоюродным братом, то предлогов для отказа искать было нечего, потому что он и не просил руки формально. Знаю, что и деверь мой, и невестка этого желали, только мы находили, что брак в таких близких степенях родства не положен и по церковному уставу невозможен, и отклонили его от этого намерения. Яньков недолго думал и приискал себе невесту, очень хорошую и милую девушку Ушакову. Назначен был день свадьбы, я должна была быть посаженную матерью, а в самый день венчания поутру я совсем уже была готова ехать, только поджидала, чтобы Грушенька и Клеопатра оделись и сошли вниз. Вдруг присылают меня известить, что жених умер. Он собрался ехать в церковь, стал одеваться и хотел умыться. Зашатался, упал, и дух вон. Это меня ужасно поразило. Но каково же было поражение бедной невесты? Оделась она, ждет, что шафер приедет известить, что жених в церкви, и вместо того шафер точно приехал, но чтобы известить, что жених — покойник. Все, что было приготовлено для свадебного пира, пошло потом на похоронные поминки. Вечером, в день свадьбы, я поехала к жениху на панихиду. Схоронили его в Новодевичьем монастыре, где схоронены были его жена и отец. Он родился 24 августа 1791 года, и ему, следовательно, только что минуло 40 лет. Он женился, будучи очень еще молод, и старшие его дети, девочка и два мальчика, были уже порядочные, а меньшому Петрушу было лет 9 или 10.